Разбойничий рай. Прославленный Мускари, самобытнейший из молодых итальянских поэтов, быстро вошел в свой любимый ресторан, расположенный над морем, под тентом, среди лимонных и апельсиновых деревьев. Лакеи в белых фартуках расставляли на белых столиках все, что полагается к изысканному завтраку. И это обрадовало поэта, уже и так взволнованного, свыше всякой меры. У него был орлиный нос, как у Данте. Темные волосы и темный шарф легко отлетали в сторону. Он носил черный плащ и мог бы носить черную маску, ибо все в нем дышало венецианской мелодрамой. Держался он так, словно у трубадура и сейчас была четкая общественная роль, как, скажем, у епископа. Насколько позволял век, он шел по миру, словно Дон Жуан с рапирой и гитарой. Он возил с собой целый ящик шпаг и часто дрался. А на мандолине, которая тоже передвигалась в ящике, играл, воспевая мисс Этель Харрогит, чрезвычайно благовоспитанную дочь йоркширского банкира. Однако он не был ни шарлатаном, ни младенцем. Он был логичным латинянином, который стремится к тому, что считает хорошим. Стихи его были четкими, как проза. Он хотел славы, вина, красоты с буйной простотой, который и быть не может среди туманных северных идеалов и северных компромиссов. И северным людям его напор казался опасным, а может, преступным. Как море или огонь, он был слишком прост, чтобы ему довериться. Банкир с дочерью остановились в том самом отеле, чей ресторан Мускари так любил. Собственно, потому он и любил этот ресторан. Но сейчас, окинув взглядом зал, поэт увидел, что англичан еще нет. Ресторан сверкал, народу в нем было мало. В углу за столиком беседовали два священника. Но Мускари, при всей его пламенной вере, обратил на них не больше внимания, чем на двух ворон. От другого столика, наполовину скрытого увешанным золотыми плодами деревцем, к нему направился человек, чья одежда во всем противоречила его собственной. На нем были пегий клетчатый пиджак, яркий галстук и тяжелые рыжие ботинки. По канонам спортивно-мещанской моды он выглядел и до грубости кричаще, и до пошлости обыденно. Но чем ближе подходил вульгарный англичанин, тем яснее видел удивленный тосканец, как не соответствует костюму его голова. Темное лицо, увенчанное черными кудрями, торчало, как чужое, из картонного воротничка и смешного розового галстука. И, несмотря на жуткие, несгибаемые одежды, поэт понял, что перед ним старый, забытый приятель по имени Эдца. В школе он был вундеркиндом. В 15 лет ему пророчили славу, но, выйдя в мир, он не имел успеха ни в театре, ни в политике и стал путешественником, коммивояжером или журналистом. Мускари не видел его с тех пор, как он был актером, но слышал, что превратности этой профессии совсем сломили и раздавили его. «Эдца!» — воскликнул поэт, радостно пожимая ему руку. «В разных костюмах я тебя видел на сцене, но такого не ждал. Ты англичанин?» «Почему же англичанин?» — серьезно переспросил Эдца. «Так будут одеваться итальянцы». «Мне больше нравится их прежний костюм», — сказал поэт. Эдца покачал головой. «Это старая твоя ошибка», — сказал он, — «и старая ошибка Италии. В 16 веке погоду делали мы, тосканцы. Мы создавали новый стиль, новую скульптуру, новую науку. Почему бы сейчас нам не поучиться у тех, кто создал новые заводы, новые машины, новые банки и новые моды. «Потому что все это нам ни к чему», — отвечал Мускари. «Итальянца не сделаешь прогрессивным. Он слишком умен. Тот, кто знает короткий путь к счастью, не поедет в объезд по шоссе». «Для меня итальянец Маркони», — сказал Эдца. «Вот я и стал футуристом и гидом». «Гидом!» — засмеялся Мускари. «Кто же твои туристы?» «Некий Харугит с семьей», — ответил Эдца. «Неужели банкир?» — заволновался Мускари. «Он самый», — сказал гид. «Что ж, это выгодно?» — спросил Мускари. «Выгода будет», — странно улыбнулся Эдца и перевел разговор. «У него дочь и сын». «Дочь богиня», — твердо сказал Мускари. «Отец и сын, наверное, люди. Но ты пойми, это все доказывает мою, а не твою правоту. У Харугита миллионы, у меня дыра в кармане. Однако даже ты не считаешь, что он умнее меня, или храбрее, или энергичный. Он не умен, у него глаза, как голубые пуговицы. Он не энергичен, он переваливается из кресла в кресло. Он нудный старый дурак, а деньги у него есть, потому что он их собирает, как школьник собирает марки. Для дела у тебя слишком много мозгов. Ты не преуспеешь, Эдца. Пусть даже для делового успеха и нужен ум, но только глупый захочет делового успеха». «Ничего, я достаточно глуп», — сказал Эдца. «А банкира доругаешь потом. Вон он идет». Прославленный финансист действительно входил в зал, но никто на него не смотрел. Грузный, немолодой, с тускло-голубыми глазами и серо-бурыми усами, он походил бы на полковника в отставке, если бы не тяжелая поступь. Сын его Фрэнк был красив, кудряв, он сильно загорел и двигался легко, но никто и на него не смотрел. Все, как всегда, смотрели на золотую греческую головку и розовое, как заря, лицо, возникшее, казалось, прямо из сапфировой пены. Поэт Мускари глубоко вздохнул, словно сделал глубокий глоток. Так оно и было. Он упивался античной красотой, созданной его предками. Эдса глядел на Этель так же пристально, но куда наглее. Мисс Харугит лучилась в то утро радостью, ей хотелось поболтать, и семья ее, подчинившись европейскому обычаю, разрешила чужаку Мускари и даже слуге Эдце разделить их беседу и трапезу. Сама же она была не только благовоспитанной, но и поистине сердечной. Она гордилась успехами отца, любила развлечения, легко кокетничала, но доброта и радость смягчали и облагораживали даже гордость ее и светский блеск. Беседа шла о том, опасно ли ехать в горы, причем опасностью грозили не обвалы и не бездны, а нечто еще более романтическое. Этель серьезно верила, что там водятся настоящие разбойники, истинные герои современного мифа. «Говорят», — радовалась она, как склонная к ужасам школьница, «здесь правит не король Италии, а король разбойников. Кто же он такой?» «Он великий человек, сеньорина», — отвечал Мускари, «равный вашему Робин Гуду. Зовут его Монтано, и мы услышали о нем 10 лет назад». Когда никто уже и не думал о разбойниках. Власть его распространилась быстро, как бесшумная революция. В каждой деревне появились его воззвания, на каждом перевале его вооруженные часовые. 6 раз пытались власти его одолеть и потерпели 6 поражений. «В Англии, — уверенно сказал банкир, — таких вещей не потерпели бы. Быть может, нам надо было выбрать другую дорогу, но гид считает, что и здесь опасности нет». «Никакой», — презрительно подтвердил гид. «Я там проезжал раз 20. Во времена наших бабушек, кажется, был какой-то бандит по кличке Король. Но теперь это история, если не легенда. Разбойников больше не бывает». «Уничтожить их нельзя», — сказал Мускари. «Вооруженный протест — естественное занятие южан. Наши крестьяне, как наши горы. Они добры и приветливы, но внутри у них огонь. На той ступени отчаяния, когда северный бедняк начинает спиваться, наш берет кинжал». «Хорошо вам, поэтам», — сказал Эдса и криво усмехнулся. «Будь сеньор Мускари англичанином, он искал бы разбойников под Лондоном. Поверьте, в Италии столько же шансов попасть к разбойникам, как в Бостоне к индейцам, снимающим скальпы». «Значит, не обращать на них внимания?» — хмурясь, спросил мистер Харугит. «Ух, как страшно!» — ликовала его дочь, глядя на Мускари сияющими глазами. «Вы думаете, там и вправду опасно ехать?» Мускари встряхнул черной гривой. «Я не думаю», — сказал он. «Я знаю. Я сам туда завтра еду». Харугит, сын, задержался у столика, чтобы допить вино и раскурить сигару, а красавица ушла с банкиром, гидом и поэтом. Примерно в то же время священники, сидевшие в углу, встали, и тот, что повыше, седой итальянец, тоже ушел. Тот, что пониже, направился к сыну банкира, который удивился, что католический священник — англичанин, и смутно припомнил, что видел его у каких-то своих друзей. «Мистер Фрэнк Харугит, если не ошибаюсь», — сказал он. «Мы знакомы, но я подошел не потому. Такие странные вещи лучше слышать от незнакомых. Пожалуйста, берегите сестру в ее великой печали». Даже по-братски равнодушный Фрэнк заметил сверкание и радость сестры. Смех ее и сейчас доносился из сада, и он в удивлении поглядел на странного советчика. «Вы о чем? О разбойниках?» — спросил он и прибавил, вспомнив свои смутные опасения. «Или о поэте?» «Никогда не знаешь, откуда придет горе», — сказал удивительный священник. «Нам дано одно — быть добрыми, когда оно приходит». Он быстро вышел из зала, а его собеседник ошалело глядел ему вслед. На следующий день лошади с трудом тащили наших путников по кручам опасного горного хребта. Эдса презрительно отрицал опасность, Мускари бросал ей вызов, семейство банкира упорно хотело ехать, и все поехали вместе. Как ни странно, на станции они встретили низенького священника, и он сказал, что и ему надо ехать туда же по делу. Харугит-младший поневоле связал это со вчерашним разговором. Сидели все в каком-то особом открытом вагончике, который изобрел и приспособил склонный к технике гид, руководивший поездкой деловито, учено и умно. О разбойниках больше не говорили, но меры предосторожности приняли. У гида и у сына были револьверы, у Мускари — шпага. Поместился он чуть поодаль от прекрасной англичанки. По другую сторону сидел священник, представившийся как Браун и больше не сказавший ни слова. Банкир с сыном и гидом сидели напротив. Мускари был очень счастлив, и Этель вполне могло показаться, что он в маниакальном экстазе. Но здесь, на кручах, поросших деревьями, как клумба цветами, она и сама воспаряла с ним в алые небеса, к золотому солнцу. Белая дорога карабкалась вверх белой кошкой, огибала петлей темные бездны и острые выступы, взбиралась все выше, а горы по-прежнему цвели, как розовый куст. Залитая солнцем трава была зеленой, как зимородок, как попугай, как колибри. Цветы пестрели всеми красками мира. Самые красивые луга и леса в Англии. Самые красивые скалы и пропасти на Слоудоне и Гленкоу. Но Этель никогда не видела южных лесов, растущих на круче. Ей казалось, что фруктовый сад вырос на приморских утесах. Здесь не было и в помине тоски и холода, которые у нас, англичан, связаны с высотой. Горы походили на мозаичный дворец после землетрясения или на тюльпановый сад после взрыва. Этель сказала об этом романтику Мускари. «Наша тайна», — отвечал он, — «тайна вулкана, тайна мятежа. И ярость приносит плоды». «В вас немало ярости», — сказала она. «Но плодов я не принес», — сказал он. «Если я сегодня умру, я умру холостым и глупым». Она помолчала, потом неловко произнесла. «Я не виновата, что вы поехали». «Да», — кивнул поэт, — «вы не виноваты, что пало Троя». Пока они беседовали, лошади вошли под сень скал, нависших словно туча над особенно опасным поворотом, и остановились, испугавшись внезапной тьмы. Кучер спрыгнул на землю, чтобы перерезать постромки, и потерял власть над ними. Одна из них встала на дыбы, во всю высоту коня, когда он становится двуногим. Вагонетка заскользила куда-то, как корабль, проломила кусты и упала с откоса. Мускари обнял Этель, она прижалась к нему и закричала. Ради таких минут он и жил на свете. Горные стены багровой мельницы закружились вокруг него, но тут случилось нечто еще более странное. Сонный старый банкир встал во весь рост и прыгнул из вагонетки в пропасть прежде, чем она сама туда упала. На первый взгляд то было самоубийство, на второй оказалось, что это так же разумно, как внести деньги в банк. По-видимому, богач был энергичнее и умнее, чем думал поэт. Он приземлился на мягкой, зеленой, поросшей клевером лужайке, словно созданной для таких прыжков. Правда, и остальные упали туда же, хотя и не в такой достойной позе. Прямо под опасным поворотом находился кусочек земли, прекрасный, как подводный луг, зеленый бархатный карман долгополого одеяния горы. Туда они и упали без особого для себя ущерба, только мелкие вещи рассыпались по траве. Вагонетка зацепилась за кусты, лошади с трудом сползли по склону. Первым поднялся на ноги священник и глупо и удивленно потер голову. Фрэнк Харрогит услышал, что он бормочет: «Господи, почему мы именно здесь упали?»